Глава 26. «Понятно», — кивает Игорь. «Давайте подумаем, что еще можно сделать». «Может, в полицию?» — замечаю я. «Это вопрос больше репутации, чем закона, как я понял», — качает головой тренер. «Тогда надо припугнуть эту Марго», — оживляется Глеб. «Пусть сама ателье продаст». «А куда девочки денутся?» — возражаю я. «Новая метла и все такое». «У меня есть одна знакомая», — вмешивается Игорь. «Она давно хочет открыть свое ателье. Я уверен, она заберет его и сохранит всех сотрудников. Я лично поговорю с ней». «Правда? С надеждой смотрю я на Игоря». «Абсолютно». Он уверенно кивает. «Звоните своей Марго и назначайте встречу». Я немного колеблюсь, но под тремя пристальными взглядами решаюсь. Набираю номер Маргариты. «Ну что, надумала вернуть награбленное? Учти, я беру только деньгами», — язвительно говорит она вместо приветствия. «Я ничего не крала, и ты прекрасно это знаешь», — холодно отвечаю я. «Ну, заявление написано, полиция разберется», — смеется Марго. «Я уже всех предупредила в своем блоге, чтобы с тобой дел не имели». «Я предлагаю встретиться и кое-что обсудить». Не обращаю внимания на ее колкости. «Послушай, крошка, ты не в том положении, чтобы что-то обсуждать», — рявкает она. «У меня нет времени на тебя». «Хорошо. Думаю, у тебя найдется время на отцов Калинина и Старостиной, когда они из тебя душу вытряхивать будут за оскорбление их дочерей. Я не дожидаюсь ответа и кладу трубку». «Мам, ты чего трубку бросила?» Трое парней смотрят на меня недоуменно. Прижимаю я палец к губам. Вот, смотри. 3, 2, 1. Телефон звонит, как по команде. Я показываю ребятам экран. Марго, я снова сбрасываю. «Ого, какая вы прошаренная, тетя Лен! Имба!» — восклицает Глеб. Я улыбаюсь. Не очень понимаю, что это, но звучит, как похвала. Наконец, с третьего раза я беру трубку. «Чего тебе, Марго?» — лениво бросаю я. «Я готова встретиться», — заявляет она. «Сегодня в 5 в Магнолии», — чеканю я. «Не придешь, сделаешь себе же хуже». Кладу трубку. «Супер! Молодец!» — хлопают в ладоши моя группа поддержки. «Так держать, Елена Павловна!» — восклицает Игорь Валерьевич. «Уф, это было даже приятно», — улыбаюсь я. «Сбить спесь с Марго?» «Я сейчас поговорю со своей знакомой, и сегодня же можем оформить сделку». «Это если Марго согласится, замечаю я». «А куда она денется?» — усмехается Игорь. «У нее не особо вариантов. Она все равно потеряет ателье. Разница лишь в том, станет ли она банкротом или возьмет за него деньги». «Ну, звоните», — соглашаюсь я. «Пусть наготове будет».